Глава 23. «Ты совсем охренел, Саня!» — распекал меня в кабинете Туман. «После избиения Михайлова мы поехали в сервис. Мне надо было до конца успокоиться. Как раз вернулись Туман с пацанами из облака, и ему быстро все рассказали. Да и тайну-то из этого никто делать не собирался. Мало того, что мы и так контракт с нефтяниками, так и ты еще при всех этого заднеприводного унизил. Не мог куда-нибудь его в сторонку оттащить?» Я сидел и смотрел в окно. Мне было уже плевать. Да, может, я и перегнул палку с публичным избиением. Да пошел он в жопу, этот Михайлов. Пусть на меня в суд подаст и побои снимет. «Да ладно, Валер, не кипятись», — остановил его сидящий за столом Дима. «Я Саню понимаю. У самого парочка таких врагов есть. По отзывам, этот хрен еще та скотина, и публичное унижение он заслужил». «А ну вас!» — махнул рукой Туман и плюхнулся за стол. «Дим, чего у нас по нефтяникам?» — спокойно спросил я у него. «Мне было хорошо. Очень хорошо, наверное. В этот момент сидел и напоминал дурачка, который улыбается постоянно». «Да ничего», — ответил Дима. «Затихли они пока. Слушаем, смотрим. Молчат. Никаких действий нет. Нам удалось несколько людей у них на крючок взять. Сидят теперь на нашей зарплате. Те тоже говорят, что все тихо. Мы начали собирать инфу, кто у них за что отвечает. Георгич наставил везде прослушку. Так что мы теперь много инфы получаем. Ты, кстати, Саш, был прав. Мэр особо не в теме, чем там занимаются за его спиной те, ну, которые к нам сюда приезжали. Я так думаю, он не то, что им доверяет, а просто привык к ним. Ему они отстегивают долю, он и закрывает глаза на все, да и они не беспределят. Хорошо, слушайте их дальше. Когда будем знать всю их структуру, решим, что делать дальше. Мы все равно с ними столкнемся рано или поздно. На крайняк сольем их соседям. Ты, помнится, говорил, что сюда бандиты какие-то приезжали, и их тут всех положили на дороге. Только надо аккуратно. Подумаем еще, как это все преподнести, чтобы тут войны не было. Поеду я в салон, съезжу. Кирилл там уже заждался. Валер, что там с монстром? Задание я им дал, рисуют. Как будет готов план машины, принесем и покажем. Тогда, если все, поеду я еще раз в облако съезжу. Парапланеристы наши вроде как еще несколько грузовиков увидали там. А, да, поднял он вверх руку, чуть не забыл. У тебя теперь будут еще два водителя на машинах. «Зачем они мне?» — удивился я. «Не зачем, а будут. Бойцы будут свободны, а ребята водят хорошо. Я проверял. И в машинах будут всегда сидеть. Сейчас позову, представлю их тебе. Кирпич», — взялся он за рацию, — «водил, позови в кабинет. С собровцами твоими я вчера поговорил, погонял их на полосе. Нормально потянут. Так что они теперь у тебя в личке». «Хорошо», — кивнул я. Тут в дверь постучали. «Да». «Вот водители», — увидел я радостного Сливу. За ним стояли двое мужчин. Лицо одного мне показалось смутно знакомым. «Где я тебя видел?» — спросил я у него. «В пещере», — улыбнулся тот. «Я вам про Ауди бронированную говорил». «Точно». Встал я с кресла и подошел к ним. «Как зовут?» «Андрей», — протянул мне рукой этот мужчина. «Я Семен», — представился второй. У обоих под мышкой было по пистолету. Я так понимаю, этим они тоже пользоваться умеют. Познакомились, поговорили. Потом я сказал, чтобы подгоняли машины. Едем в салон. И вот мы подъезжаем. Офигеть! Во-первых, народу очень много, что не может не радовать. На стоянке около салона для клиентов стояли машины. Вот еще, обгоняя нас, пролетела Камри и, лихо зарулив на стоянку, остановилась. Из нее вылезли двое мужчин и женщина. Люди входили и выходили из салона. А около него мы увидели аквариумы со стоящими в них мотоциклами и машинами. Около одного из аквариумов стоял, скорее всего, наш продавец. Это я по белой рубашке и бейджику понял. Под стеклом стоял мотоцикл. Красный какой-то, спортивный. Я в них не понимаю. Продавец что-то рассказывал стоящим рядом с ним двум парням. Припарковавшись, вышли из машин. Кирилл неплохо тут все сделал. Совсем неплохо. От стоянки для посетителей к салону вела дорожка. Вдоль нее стояло по три аквариума с каждой стороны. Внутри каждого по мотоциклу. Спортивный байк. Он какой-то. Харлей вроде. И несколько кроссовых. А перед самым салоном по два больших аквариума с каждой стороны. Аквариумы установлены так, чтобы не перекрывать витрины. В них находились Nissan GT-R ярко-синего цвета, оранжевая BMW шестерка купе, вторая шестерка ярко-зеленого цвета и пурпурная Audi TT. Все тачки буквально горели под стеклом. Подойдя ближе, мы увидели, как из салона выходит очередной продавец с группой людей. Они, о чем-то говоря, подошли к аквариуму, состоящей в нем оранжевой BMW шестеркой. «Да-да, она новая», — услышал я его слова. «Совершенно новая машина. Автомат 320 лошадей. У нас ее только перекрасили». «Покрасили-то хорошо?» — спросил идущий рядом с ним мужчина. «У нас все машины хорошо красят. Вы же покупали у нас уже джип какой-то, насколько я помню». «Да, Чероки черный. Только он с пробегом был. Но покраска хорошая». «Ну вот», — обрадовался продавец, — «покраску нашу вы видели. А машина новая. Сейчас я выгоню ее вам». Мы остановились, и я стал с интересом наблюдать за дальнейшими событиями. Я только успел подойти к аквариуму. Там был приклеен ценник и технические характеристики машины. На ценнике красовалась цена — 74 тысячи лин. Обалдеть! Продавец открыл заднюю стенку аквариума и, пригнувшись, зашел внутрь. Открыл дверь и залез в машину. «Извините, машина продана!» — услышал я голос этого мужчины. Повернув голову, я увидел, что он обращается ко мне. «Да-да, пожалуйста», — улыбнулся. «Я просто посмотреть. Красивая машина». «Спасибо», — заулыбался этот мужик. «Цвет просто сумасшедший. Я таких и не видел никогда». «Вы тоже машину себе присмотреть?» «Ну, типа того», — ответил я. «Тут хорошие тачки, и самое главное, все в классной покраске», — подхватил второй дядька. Меж тем менеджер завел BMW и стал потихоньку выезжать из аквариума задним ходом. «Осторожнее, не поцарапай мой автомобиль!» — весело крикнул ему мужчина. Менеджер улыбнулся ему в ответ и кивнул головой, типа «Не боись, мужик, все путем будет». И вот он выгнал машину на небольшую площадку, развернул ее мордой к выезду. BMW тут же окружили люди и эта группа покупателей. «Прошу, Михаил Семенович», — вылезая из машины, сказал менеджер и услужливо открыл перед ним водительскую дверь. «Ох!» — вздохнул Михаил Семенович и решительно сел за руль. «Вот это тачка!» — оглядывал он салон и гладил с любовью руль. «Обалдеть просто! За такую никаких денег не жалко!» Я не стал больше мешаться тут под ногами и направился ко входу в автосалон. Тут же я увидел, как у другого аквариума, состоящий в нем второй BMW шестерка зеленого цвета, крутится около шести человек, мужчин и женщин. Они вплотную подходили к стеклу и старались осмотреть ее салон. Все-таки очень хорошо, что мы сделали такие стекла, ведь каждый из них сейчас обязательно посадил бы свою жопу в салон и стал бы крутить все подряд ручки. Засрали бы все. Нех, пусть так смотрят. А ценник-то 78 тысяч. Ну, Кирилл, ну, жук. Сколько же Ниссан стоит? Подошел к аквариуму с Ниссаном. Ценник 98 тысяч. А рядом бумажка. Извините, автомобиль продан. Вот так вот. Что же будет, когда мы сюда начнем выставлять те спортивные машины, которые притащили от индейцев и еще притащим? Они, конечно, не такие дорогие будут, как Ниссан и БМВ. Но тут как-то народ больше склонен дорогие машины покупать и спортивные тачки, как в Дубае прям. Насмотревшись на Ниссан, подошел к дверям в салон. Они услужливо разъехались передо мной в стороны. Ух ты! Сдвижные двери сделали. Круто! В салоне на меня тут же пахнуло прохладой. Кондеи работали на полную, и внутри было очень комфортно. «Добрый день, Александр!» — улыбнулась девушка за ресепшеном сразу перед входом в салон. «Я сейчас позову Кирилла, он вас ждал. Чай, кофе?» «Нет, спасибо. Я пока тут похожу. Подожду его». Девушек там было две. Вторая просто встала и очаровательно улыбнулась, мне не забыв также поздороваться. Моя личка ненавязчиво следовала за мной чуть в сторонке. Я был предоставлен сам себе и просто потихоньку шел по салону. Люди. Я бы даже сказал, много людей. Вон, еще один менеджер рассказывает что-то клиентам, стоя около Volkswagen B6, который мы притащили из облака. Один из клиентов сидит за рулем этой машины. Чуть дальше стоит еще один из менеджеров и внимательно слушает, что ему говорит женщина примерно 35 лет. Стоящий рядом с ней спутник молчал. «Алексей!» — услышал я, подойдя ближе и рассматривая автомобили. «Когда у вас будет еще какое-нибудь купе?» «Я хочу двухдверную машину, но те, что под стеклом, очень дороги для меня. Может быть, вы обладаете информацией о следующей поставке?» «Мы готовы прямо сейчас внести залог», — включился в разговор спутник этой дамы. «Я сейчас попробую узнать», — кивнул менеджер Алексей. — Подождите меня тут, пожалуйста. А какую именно купе вы хотите? — Если можно, вы скажите, что есть, — вежливо произнесла женщина. — И цену тоже. А мы выберем. — Хорошо, — кивнул Алексей и, оставив людей, пошел по направлению к одному из кабинетов. — А ведь мы притащили же спортивные тачки. Тут же мелькнула у меня мысль. Их только привести в порядок нужно, а покупатели вон уже есть. Я отошел немного в сторону, рассматривая стоящую чуть дальше Audi A6. Она тоже была перекрашена в стальной цвет и одета в другое литье. Кстати, смотрится очень богато и красиво. Ценник 32 тысячи. Заглянув в салон через открытое окно, понял, что это машина из той большой партии. Салон новый. И пахнет вкусно. Так только иномарка может пахнуть. В наших помойках, даже в новых, запах такой, как будто туда кто-то заполз, умер и лежит там теперь гниет. А дальше стоят красавец Ford Mondeo. Белый, тонированный, с черной крышей, на красивом литье. Ценник 27 тысяч лин. И рядом на стойке еще один листочек с описанием комплектации. «Добрый день, Александр!» — услышал я голос. «Привет, Кирилл!» — увидел я подошедшего ко мне директора. «Вижу, у вас тут торговля полным ходом идет». «Ага!» — обрадованно кивнул он. «Купе и Ниссан уже продали». «Да видел я! Купе при мне выгоняли из-под стекла». «Я же говорил, что Ниссан купят за эти деньги». «Не спорю», — согласился я. «Тебе виднее». Ты тут ценовую политику всю устанавливаешь и знаешь, что почем. «Извините», — послышался голос. Обернувшись, увидели этого менеджера. «Извините», — еще раз сказал он. «Кирилл, вы не знаете, у нас купешки будут какие спортивные? Вон те люди», — кивнул он аккуратно головой на ту парочку, — «хотят купешку купить». «Какую?» — спросил Кирилл. «Да любую. Главное, чтобы купе было. Девушка это хочет. Готовы даже аванс оставить. Да есть у нас несколько машин. Какие? Обрадовался менеджер. Цена продать можно? Посыпались из него вопросы. Кирилл посмотрел на меня. А я что, я плечами пожал, типа тебе флаг в руки. Простите, вы сказали, есть купе? А вот и девушка, видимо, услышала наш разговор. Мы случайно услышали, поддержал ее мужчина. Да, есть купе, уверенно сказал Кирилл. Только их все отремонтировать надо еще. Мы подождем, обрадовалась девушка. Вы не скажете, какие машины и цена. Прямо сейчас готовы залог оставить. Порш кабриолет, БМВ Альпина, ТВР, начал перечислять Кирилл. Порш кабриолет, прервала его девушка. Можно мне его? Умоляюще она посмотрела сначала на Кирилла, потом на менеджера, а потом на меня. Только сколько он стоить будет? У меня нет еще отчета по его состоянию. Немного растерялся от ее напора Кирилл. И покрасить его надо. Цвет можете на палитре выбрать сами. Вот в такой, ткнула она своим пальчиком в Audi A6 стального цвета. И диски в такой же цвет можно? Можно, улыбнулся Кирилл. «А по состоянию как быть?» — спросил мужчина. «Ну, чтобы вы цену сказали». «Сейчас узнаем», — включился я в разговор, решив помочь этим людям. «Хорошие они, понравились мне, вежливые». «Игорь, прием!» — взялся я за рацию. Стоящие около меня люди с надеждой посмотрели на меня. «На связи, Саш! Мы там спортивные тачки притащили. Ну? Порш кабриолет уже осматривали?» Меня интересует его состояние. Желтый-то? Да, смотрели. Передок, бампер только расколот. И правое переднее крыло помято. Бампер уже делают новый, крыло рихтуют. По ходовке и мотору вся живая. Пробег 49 тысяч. Крыша работает. Хорошая тачка. 3 года ей, мы подключались уже к мозгам, смотрели. Девушка захлопала в ладоши. Да и мужик тоже обрадовался. Пусть будет желтый. — быстро сказала девушка. — Только ярче, если можно. — А что такое-то? — спросил Игорь. — Да не, все так, — ответил я ему. — Просто я сейчас в салоне, и на него уже покупатели есть. В яркий желтый цвет ее перекрасьте, как логаны наши. — А, ясно. Да не вопрос. 4 дня, и машина будет готова. — А сколько она будет стоить? — спросил мужчина. Девушка перестала прыгать и уставилась на меня. «Это к нему все», — ткнул я пальцем в Кирилла. «Момент», — ответил он. «Алексей, каталог наш принеси с ценообразованием», — сказал он менеджеру. Тот тут же умчался куда-то. «Каталог с ценообразованием? Это что такое еще? Ладно, потом спрошу». «Вот», — протянул менеджер Кириллу каталог. «Спасибо», — ответил Кирилл, беря его у него его. Затем он его открыл. Кстати, он довольно-таки толстым оказался. И стал перелистывать листы. Положил каталог на капот этой Audi, достал калькулятор, листок бумаги и стал что-то записывать и считать. Мы стояли и терпеливо ждали. 37 тысяч будет стоить машина», — наконец ответил этот счетовод. «Это вместе с покраской». «Блин!» — разочарованно сказал мужик. «Вы тоже поймите. Машина в идеальном состоянии, сами же слышали», — улыбнулся Кирилл. «Обслуживание у нас без проблем. Тут в городе таких 2 всего. Берите. Давайте мы вам номера подарим в качестве бонуса». «И комплект резины новый», — тут же сказала девушка, очаровательно улыбнувшись. Я только засмеялся. «Хорошо». Также засмеялся Кирилл. «Алексей, оформляй и бери аванс». «Спасибо вам», — поблагодарила меня и Кирилла эта парочка, прежде чем пойти за менеджером. А мужик там еще руки пожал. «Хорошие люди», — сказал я Кириллу. «Это что за каталог у тебя?» «Этот-то», — показал он мне его, — «это мы с ребятами придумали. Тачек мы тут много продаем». Вот и записываем, какие машины, года, состояние их и все такое. На основании этого уже цену делаем. Попадется такой же Порш нам через полгода, например. Мы посмотрим его год и состояние, за сколько предыдущие продали. Оцениваем по 10-бальной шкале машины. Этот на 7 баллов потянул. Вот и считаем вместе с покраской. Резина копейки для нас стоит. С производством у нас договоренность есть. Номера как бонус практически всем даем. Там совсем копейки. «Да я видел», — улыбнулся я. «Тут куча машин с кликухами на номерах катается вместо цифр и букв. И у всех нулевой регион». «Ну, нулевой регион, кажется, с тебя мода пошла. Ты же первый себе еще на тот Мерседес сделал». «Ага, так и сгорели номера вместе с машиной», — ответил я, вспомнив того красавца. «Наверное, так и валяется до сих пор там на обочине. Слушай, вопрос к тебе». Директор подобрался и превратился весь во внимание. «Да расслабься ты!» — хлопнул я его по плечу. «Ты мне лучше ответь. Те люди, которые заказывают машины, как узнают о том, что тачка появилась?» «Так они сами приезжают раз в несколько дней. Или, если тачка такая в сервисе, я связываюсь со слесарями, и они говорят, через сколько машина будет готова». «Ясно. Я хочу тебе предложить несколько штук для улучшения и качества обслуживания, и качества машин. Первое. Найми человека что-то типа курьера. В сервисе возьмешь ему либо мотоцикл, либо скутер. Те люди, которые оставляют заказ на машину, наверняка также оставляют свой адрес, домашний и рабочий, правильно?» «Понял», — кивнул Кирилл. «Тачка появилась, курьер на колеса и к ним». «Точно». «Второе». Я облокотился на крыло белого Мондео. «Машин мы чиним все больше и больше. Получается неплохой такой поток. А там, где поток, качество может сильно упасть. Поэтому берешь двоих-троих человек еще, и они у тебя должны принимать каждую машину из сервиса. Один смотрит качество покраски и восстановления, геометрию там и качество подгонки деталей. Второй смотрит мотор, ходовку. Третий — салон, обвесы, резину, диски. Все тачки должны проходить через них. Все машины должны быть идеальны. У нас тут не лишь бы впарить. Наши косяки... Назад их отдавайте, пусть устраняют. Вот с этим я согласен. Попалось мне несколько машин, где тяп-ляп было сделано. Хорошо, я сам посмотрел и увидел. Вот видишь... А найдете косяк — записывайте. Я его потом директорам сервиса выкачу. Пусть меры принимают. Каждая машина в ремонте прикреплена к кому-то из слесарей. Вот и пусть учат их более ответственно выполнять свою работу. Не поймут — увольнять и все. «Понял, все сделаем», — ответил он мне, записывая все в блокнот. «Еще что надо сделать?» «Где у тебя образцы обвесов?» «Нету», — честно признался он. — Завтра, чтобы стенд стоял. — Нет, 2 дня тебе. И отдельно стенд с фотографиями деталей обвеса. Пусть твои менеджеры показывают каждому покупателю, что можно сделать такой же на их машину. Слепков у ребят много в сервисе. Чё вы тупите? Это же деньги. Твои же тоже получать будут за это. Надо? Найми того, кто будет продавать дополнительное оборудование. Организуй ему рабочее место. Надо? Возьми двоих, троих. Только пусть продают. Дальше багги. Обязательно поставь тут в салоне 2 тачки, которые сделали у нас. Одна пусть маленькая какая будет, вторая большая и красивая. У нас тут полно людей, которые любят гонять по пескам. И деньги у людей появляются. Вот и пусть заказывают их постройку. Поговори с ребятами нашими, они тебе накидают список, из каких машин чего можно сделать. Пусть это будет 3-4 марки, из которых самое оно багги делать. Запчасти все есть. Стройте, продавайте. Про Порши наши спрашивали. Неожиданно сказал Кирилл. 2 мужчин заходили, хотели такой же заказать. А вы чё? Мы сказали, что это только для нас. Вот же балбесы. Сколько они готовы были заплатить за тачку? 25 000. «Балбеса еще раз», — в сердцах сказал я ему. «Там себестоимость 10 000 от силы». «Значит, 3 машины таких переделанных сюда поставь. 2 багги и Порш. Насыпь камней, песка внутри салона. Пол сделайте стеклянным, чтобы красиво было. Огороди забором каким. Натрите, отполируйте». «Я понял все», — ответил Кирилл. «Да ладно, не расстраивайся», — улыбнулся я. «Сделаете, лучше будет однозначно. Ко мне вопросы есть какие?» «Многие спрашивают про вазы», — воспрял духом Кирилл. «Типа, мы сами все чинить будем, продайте только». «Нет, дружище», — покачал я головой. «Отечественных помоек в этом салоне не будет. Так можешь и передать. Только иномарки. Не хотят покупать иномарки? Пусть пешком ходят. Этих ведер тут не будет. Ни вазов, ни волк, ни газелей каких. Про вазы я вообще молчу. Это прошлый век. В том мире такого отстоя хватило на всю жизнь».